Дульсинея не прекратила безобразие даже после того, как убрали все паруса. Она оказалась «зимперлих», как выразился о ней первый рулевой, родом из Вены, то есть по-женски чувствительной недотрогой, требовавшей деликатного обращения. Несколько успокоилась Дульсинея, когда штурвал ухватил своими опытными руками сам капитан. Но и после этого она все еще стучала, гремела и скрипела всем, что не было как следует принайтовлено. Через несколько часов капитан вернул штурвал рулевому из Вены, и Дульсинея моментально в полной мере проявила свою злобность. Не успели и глазом моргнуть, как она вздыбилась кверху бушпритом, а потом, свалившись обратно, окатила себя целой водяной горой, которую сама же и подняла. И эта гора смыла с палубы все, что не было прибито или привязано, и прежде всего вперед смотрящего. Так в малочисленной команде остались теперь капитан, юнга, кок, да четыре матроса. Причем один из них, второй рулевой, валялся в горячке, бредил и временами терял сознание. Было бы неразумно продолжать плавание, пока не пополнится команда. И капитан взял курс на ближайший порт, каковым оказался Родос, ворота овеянного легендами острова Роз. Дульсинея бросила якорь на рейде, и капитан приказал дать два холостых пушечных выстрела и вывесить вымпел с голубыми полосами в знак необходимости нанять матроса. Так делалось тогда во всех портах мира, христианских и мусульманских. Если на корабле не было пушек, стреляли из пистолей и мушкетов. Петр, досадуя на задержку и на то, как грубо оборвался его счастливый самообман, грустно разглядывал горстку бедных рыбацких парусников, несомненно, местного изготовления, причаленных к молу, жалкую путаницу их мачт, реев и такелажа, за которыми наполовину закрытые тучами амфитеатром поднимался вокруг залива портовый город. Горы, покрывавшие весь остров, только угадывались в тумане. Ветер свистел, набережную словно вымело, на судах и на суше ни единой души. Мертвыми казались и оборонительные башни, в которых Петр узнал свое творение. Они были возведены строго по его собственным чертежам, эти гранитные твердыни в форме барабанов, ощетинившиеся пушками, огневой мощи которых хватало на весь залив. Венский рулевой с двумя гребцами сели в шлюпку и отвалили от борта Дульсинеи, которая держалась на среднем якоре, зарифив паруса так, чтобы можно было немедленно отплыть. К Петру подошел капитан Ван де Лар. «Ни души!» — изрек он, озирая пустынную набережную. «Жалкая турецкая дыра! Здесь мы не найдем даже дохлого одноногого горбуна!» Петр, задетый, осведомился, не потому ли капитан столь скептически смотрит на Родос, что он принадлежит Турции? Капитан кивнул. «Ясно, потому. Разве вы не слыхали, мсье де Кукан, что паша Абдулла, правая рука султана, задумал покорить весь мир и с этой целью создает новый флот? А башни с пушками? Год назад их еще не было. Стало быть, вряд ли можно ожидать, что турецкие порты будут кишеть безработными моряками. Видите? Наши уже вылезли на берег, а нигде никого. В христианском порту их бы уже поджидала орава голодной матросни». «Другими словами, — сказал Петр, — я, как ни странно, могу себя поздравить с такой неудачей. Это как понять? Отсутствие безработных моряков означает, что приказы Абдуллы исполняются точно. А какое это имеет отношение к вам?» Прежде чем ответить, Петр помолчал. «Мы в турецких водах», — сказал он затем. «И нет смысла далее скрывать, кто я, тем более, что я намерен произвести инспектирование нескольких турецких островов.